Ежевечерние упражнения с раздвоенностью сознания сыграли колоссальную роль. Эзра одновременно прыгал по движущимся платформам и обдумывал ощущение силы, не только доброжелательный азарт друга, но и свидетельство того, что Ариска Эзра связывал некий инцидент, вызывающий негатив. Леонис искренне ненавидел и боялся коменданта, что-то очень личное и трагичное, вменяя тому в вину. Беспристрастный Ариска внимательно присматривался, либо удивительно здорово контролируя свои эмоции и мысли, либо сам по себе такой черствый или просто потертый жизнью калач, которому по барабану чужая сломанная жизнь или страдания, лишь служение на уме. Бездействие, не зачет. Вынес вердикт высший экзаменатор и набрал код на своем пульте. Империи не нужны слабаки, и от веса кадетов сработали активированные датчики, подавшие модулированные разряды электричества. Проехавшийся на лифте половину уровней Джилис вскрикнул от удара током и мясным мешком сверзился на самое дно колодца. Репульсоры плитки на полу приподняли нужную платформу и частично амортизировали падение, но кадет теперь стопроцентный пациент бакта-камеры минимум до отбоя. Управляемая с пульта Гринта плитка с телом бессознательного Джилиса нырнула вниз и заместилась. Лидировавший к этому времени Узал успел спрыгнуть с вертикально поднимающейся на горизонтально двигающуюся, но и он не рассчитывал на подлянку, оступился, потерял равновесие и рухнул на платформу 5 уровнями ниже, но через короткий промежуток времени сработала подача тока, и дергавшийся кадет полетел вниз, сдвинутой стеной с ушедшей в паз платформы. Обоих из Беш отправили в медцентр. Нажрас оказался расторопен и везуч, последовал примеру Джей и прыгнул вверх, зацепившись за перекладину и переждав электрическое понукание. Зар на речь коменданта глянул вверх и сметливо прыгнул на следующую платформу уровнем выше. Под ногами почти сразу засверкало, и ему пришлось сигать вниз сразу на 3 уровня, а потом еще спуск на 2 уровня и снова наверх на 1, прежде чем верховодящие милостиво увеличили интервал срабатывания. Ноги Леониса с честью выдержали резкий скачок нагрузки, как и руки Олега, поступившего умнее и тем сохранившего силы прыгать выше и дальше своего капрала. Шпион, решивший на собственном примере расследовать исчезновение лучших кадетов из планетарных академий первого года обучения, увидел свой шанс выделиться самым наглядным и недвусмысленным образом до предликами высшего армейского командования Лотала, иногда развлекавшегося с новобранцами, по долгу службы. Деф Эзрас, уезжающий в стену платформы, спрыгнул точно в миг активации электрической стимуляции, для всех со стороны будто зная, что следующая начнет вылетать из стены одной клеткой спереди и одной выше. Не успела эта платформа до конца выйти из паза, а показавшееся электричество только ринулось овивать блестящий сапог, как Деф Эзра лихо совершил рекордный прыжок с места на 3 с лишним метра вперед, угодив на следующую платформу, едва появившуюся из стены. Резко развернулся и скакнул по диагонали, а оттуда на пролетающую от недлинной боковой стены колодца и еще одним уровнем выше, тут и конец электростимуляции. «Морган, как ты это делаешь?» Пораженно озадачился Джай, в прыжке цепляясь за перпендикулярно его курсу пролетавшую платформу в 3 уровнях выше и с нее ловко спрыгивая на другую. «Будто знаешь, какая следующая платформа выйдет. Ну, что сказать?» Хмыкнул в шлем Деф Эзра, стоя на краю заходящей в паз платформы, чтобы через миг взобраться на выдвинувшуюся прямо перед ним ячейку и с нее перескочить по диагонали на следующую, едва выдвинувшуюся из стены. Это да, вроде как в шутку прихвастнул кадет, оказавшийся на последнем узком уровне и достоверно знавший о прослушке переговоров. Шпион вполне умышленно проболтался, по итогу выступления добившись своего. Морган впечатляет, не смог смолчать Ариска, наблюдая, как упомянутый Деф вместо пути наверх спрыгнул на 2 уровня ниже и проехался, чтобы подать руку запыхавшемуся приятелю, лишними репликами сбившему себе дыхалку. Даже излишне впечатляет. «Возьмите на заметку», — тихо произнес комендант приказ бригадиру. Кое-чьи уши услышали не только взрослых на 2 парящих сверху платформах, но и мерзкое хихиканье подбиравшегося позади Нажраса, вознамерившегося столкнуть сразу 2 ненавистных соперников с летящей параллельно его курсу платформы 23 уровня, дабы убились, случай уже бывал. Предвидевший подобное развитие событий Деф Эзра наказал Олега, разыграв случайности. «Ты проиграл, Морган!» С предвкушением пакости воскликнул Олег, который со своей платформы не мог деться никуда выше, только ниже или вровень. «Джай, прыгаем!» Почти в тот же момент выкрикнул другой кадет на большое упреждение относительно и так бы пересекшейся с ними платформы. Друг послушался и скакнул одновременно. Державшиеся вместе смогли устоять. Уау-а! От двойного толчка репульсорная платформа слишком сильно качнулась, и приземлявшийся на нее Олег не устоял и свалился, перевернувшись в воздухе и плашмя шмякнувшись на удачно пролетавшую платформу всего 7 уровнями ниже, хотя инструктор на физподготовке всех одинаково учит падать без травм. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, зелень», — отсалютовал аутсайдеру Дефезра, и первым запрыгнул да подтянулся, вылезая из испытательного колодца и следом вытягивая Джея, жадно втягивающего кислород и опершегося руками о дрожащие колени. «Снова первый», — подначил Дефезра на несколько сантиметров более рослого и широкого в груди Килла, опоздавшего с залезанием на считанные мгновения. «Да, ух, ну, а я завтра», — улыбчиво и оптимистично ответил Джай, нашедший в себе сил распрямиться перед высоким командованием и снять душивший его шлем, чтобы свободно вдохнуть прохладный утренний воздух, задуваемый с улицы. «Это ты говорил вчера», — показалось из-под шлема ухмыляющееся лицо. «Недурно, кадеты», — похвально стал хлопать в ладоши комендант Риска, сойдя с приземленной гринтом спаренной платформы. Похоже, задание было слишком легким. «Морган, Келу, вы оба бьете рекорды курса», — сообщил комендант, отложивший в памяти, что истинно-черноволосый лотолианец вполне мог установить рекорд Академии Лотала или даже всего внешнего кольца, но предпочел лишь на миг опередить друга, что ставило под сомнение истинные результаты всех предыдущих тестов. Дев Морган определенно занижал свои истинные способности. «А, это Лианис, сэр, да, сэр», — отчеканил залезший третьим Зар, быстро сняв шлем. Внутренне он переживал о том, объявит ли комендант лучшими двойку либо тройку. «Вы трое, сегодня лучшие», — поздравил Риска. «Но будьте уверены, следующее задание будет гораздо сложнее. За мной», — скомандовал комендант парням. Джай улыбнулся и поздравительно пихнул локтем темнокожего капрала, тоже испытавшего облегчение и радость победы, в его случае не выходящей за рамки. Двое кадетов радовались победе и награде, а вот третий грузился случайными открытиями. Примечание к части. В иллюстрации добавлен прообраз сержанта Курахи. Р. Всего сейчас 367 иллюстраций. Глава 41. Будний шпионаж. От старичков и подслушанных в столовой разговоров все трое победителей уже знали про то, что им предстоит. Работа порученца не блещет умом и силой. Тупо сиди и жди, пока на визоре шлема не появится маршрут до вызывающего офицера, которому понадобилось поднести какой-нибудь инфочип, графин с водой, батончик или бургер, забытый где-нибудь дотапот, пачку чистых флимси, зубочистку. В общем, по сравнению с обычным распорядком дня кадетов, это практически выходной. Действительно, награда, ради которой стоит выложиться. Но лишь Дефезра задумывался о том, что для остальных этот день является форой, ведь после теста в инспекционном зале у них до самого вечера. Тренажеры, шагистика, стрельбы, тренажеры, плавание, бег и прочие радости усиленных физических нагрузок для подтягивания формы, а также диктанты задачки. Первым делом, выходя из ангарного зала испытаний во внутренний коридор к турболифту, Шиноби Джедай сосредоточился на Риска. Офицер предпочитал системный и обстоятельный подход. Человек остерегался Пауана и трепетал перед этим Гранд-Инквизитором, потому не имел желания лишний раз тревожить его и вообще видеть у себя на Лотале. Насчет Дева комендант уверился стопроцентно, а вот Джай вызывал сомнения. Перед докладом наверх Риска хотел собственными глазами на завтрашнем зачете убедиться в наличии систематичности выигрышей кадета Килла и сдать обоих. В одном из коридоров мимо их группы прошел одноглазый лейтенант Йован, питавший нездоровый интерес к лучшему кадету курса, то бишь уже к двум, Деву Моргану и Джаю Киллу. Сейчас этот незадачливый сверстник агента Каллуса думал о том, чтобы получше присмотреться к делам победителя, того самого возмутителя спокойствия, заставившего всю Академию судачить о нем. Эзра ощутил к себе Деву вроде бы чисто профессиональный интерес, однако этот побитый войной индивид вызвал у него чувство годливости, словно его эхо в силе смердело, но вот чем, пока комендант вел за собой трех цыплят через посты и телескопический мост к одному из шлюзов, служащий штабом космической станции, в народе также прозываемой куполом. Эзра озадачился судьбой Джея в свете только что вскрывшегося причастия к силе и тем, что Зар помышлял относительно Дева, догадываясь о шпионаже. С Лианисом легче всего. Вместо обычной отрешенности и неприязни, мнительность. Вернее, после феноменально пройденного теста обострившиеся подозрения в каком-то подлоге или мухляже, а еще огромный собственный страх быть раскрытым, знакомое Эзре чувство Узера очень пышно цвело и пахло сейчас. Бриджер сделал единственный возможный вывод: Леонис тоже являлся шпионом. Эзра и раньше не полагал за расторонником империи, просто хаттова доля его внимания направлена за Юниталик, тогда как другие не умеют клонироваться и шастать вне Академии. Представляя логику дроида Чоппера, который уже наверняка узнал о выдаче пропуска порученца трем кадетам, Эзра решил спровоцировать Зара на более активную позицию или даже действия по отношению к раскрытому им деву. Когда старенький астромех, соразмеряя скорость, пошел на пересечение в слепом пятне видеокамер, дев Эзра слегка подался в бок и сложил пальцами условный сигнал о времени встречи. Дроид повернул башку и пропиликал на бинарном: «Папва», что в переводе означало «нейтральное я буду». Довольный Джай шел сразу за девом и ничего не заметил, а вот Зар увидел и возликовал новому факту, но, разумеется, поднимать бучу пока даже не подумал. Вскоре комендант сдал трех подручных кадетов в один из координационных узлов, где их шлемы подключили к компьютерной системе штаба и выдали первые задания. Вот только у Моргана в качестве поручений в шлеме высветилась разработанная Сабин карта закладки взрывчатки, хе-хе, списанной со складов самой же Империи. Дотапаться стилусом пришлось взять для проформы. Конечно же, дев Эзра шутливо похлопал по шлемам товарищей по юниту, оставляя в прослойке каждого снежинку маячок, чтобы калибровать свое ниндзюцу по данным локации. Враждебный Империи кадет сперва отнес первые искажущимся архаичным документов на флимси, чтобы оказаться вдали от слишком любопытных парней, и только потом воспользовался подсобкой для клонирования. Раньше Эзра считал ненужным следить за кадетами, сейчас же возникла нужда в связи с обнаружившейся прямо под носом загадкой Леониса, а незримые соглядатай Килу и Олегу, на всякий пожарный. Еще двое для риска и гринта, а то вдруг приспичит чего такого. Один теневой водяной клон змейкой ручейком разлился по воздуховоду и потек в кабинет агента ИП, шестой получил жетонный шлем, отправившись как дев Морган. Вторая половина из дюжины клонов вместо обычного слива в канализацию, чтобы друг на друге в прямых и длинных тоннелях городской ливневки попарно отрабатывать ниндзюцу замены тела, занялась расклейкой стандартных блокнотных листков флимси с запечатанными в них термальными детонаторами для охвата всех расставленных сабин приоритетов внутри штаба. Пусть до взрыв тегов у Эзры так руки и не дошли, однако встраивать в печати различного рода активаторы шиноби джедай умел. Сам Эзра и еще 8 водно-теневых клонов занялись тренировками гиндзюцу. О, парень на пятый вечер посещения очередного борделя смекнул, как ему одним выстрелом убить сразу 8 лот крыс. Первые две, собственно, тренировки по гиндзюцу и его закреплению простеньким конструктом медузы и столикой бакты для подзарядки чакры энтропии реципиента. Третья, сглаживание масштабов диверсии в одну харю. Четвертая, ложный след от диверсанта к скооперировавшейся группе преступников. Пятая и шестая, уменьшение числа борделей и принуждаемых к сексу девушек за счет нагнетания у основной категории клиентов ужаса подставиться и страха заразиться целым букетом мерзопакостных венерических заболеваний. Седьмая, унизить империю путем затопления штаба фекалиями. Собственно, накладываемая на солдат гипнотическая гиндзюцу включала в себя четыре установки, по условленному: получить со склада пару мин, спрятать у себя, взять мины с собой в разгрузке доспеха, объединиться с посещавшими бордели приятелями для минирования туалета, расчет на желание защититься, устранив угрозу. Все штабные превосходно помнили разгул Гранд-Инквизитора. Четырехэтапный гиндзюцу Эзра заранее отработал на блудницах и некоторых их клиентах, не брезгующих спайсом. Собственно, последняя цель – это вселение или усиление в имперских служащих ужаса пребывания на рабочем месте. От полноценного акта террора сие будет отличать отсутствие смертей. За выявлением любителей проституток дело не встало. Вся проблема закралась в динамичный характер закладки взрывчатки загипнотизированными, нет строгого времени. Вот поэтому шиноби джедай тренировался связываться со своими водяными медузами, давая им команду дополнить мочевой пузырь зараженной жидкостью и через них же внедряя в поддерживаемое ими же гиндзюцу мысль сходить не в ближайший туалет, а подальше, куда взбредет. Нетривиальная задача удаленного управления сметливо решалась подключением к ушам носителя. Динамики шлемов выдают звуки за пределами человеческой слышимости, но доступные для детектирования водяными конструктами из чакры. Ночью предстоит вновь помотаться по армейским казармам и борделям для обновления или добавления дзюцу, отличная практика сериями клонов при одновременном двойном сексуальном наслаждении. Правда, весь этот мегаплан висел на волоске конкретного часа побега Девы Моргана из Академии, сегодня он оказался отложен на послезавтра, это из-за случайно вскрывшегося Даррелла. Не успел Эзра раздухариться, как наступивший утренний перерыв на каф принес неожиданный плод, провокация удалась. Пожалев об огрехах с ниндзюцу рокировки с клоном, шиноби-джедай заменился на деревянного болвана и целиком сосредоточился на восприятии теневого водяного клона, позволив клон-доспеху раздуться в водяного червя-капсулу, поползшую к Туа. Смутно предвидя потребность, предусмотрительный Эзра погнал туда же шлемастого Дева Моргана, а соглядатый явился свидетелем прелюбопытнейшего. Зар Лианис проник в офис самого премьер-министра Лотала. Ноги на стол макет Туа подросток не клал и всяких непотребств не делал, но воспользовался ее терминалом для неотслеживаемого звонка. Ну, это смотря кем, ледоруб Сабин точно просмотрит. Спектр 5 как раз недавно говорила, что еще какой-то ледоруб хитрой аферой в Министерстве транспорта получил, в конечном итоге, возможность входа в сеть под логином агента ИП. Мандалорка знатно похихикала над дырявостью компьютерной защиты у Каллуса из такого всего из себя одиозного государственного органа, как Имперское бюро безопасности, за эту самую безопасность отвечающего. «Знаю, как Морган побеждает», — сходу заявил Зар, когда на плоском голоэкране появилась спальня и притягательный вид на декольте с приличным бюстом какой-то юной девушки, имевшей благородную лотолианскую внешность с волосами почти такого же оттенка, как у самого Эзры. «Где ты? Мы можем?» — осторожно спросила явно очень хорошая знакомая Эзра. «Все в порядке, мы можем поговорить», — приветливо улыбнулся ей парень, скользнув взглядом по мягко освещенным утренним солнцем стенам, увешанным плакатами ее любимых музыкальных групп, включая этих прилипчивых Плекса 33, давно уже как выпустивших незабвенный хит «С тобой межзвезд». «Я в имперской штаб-квартире. Это офис макет Туа, у меня к нему доступ порученца. Она весь день на собраниях, и я знаю, что ее панель не мониторит». «Хорошо, но притормози», — подняла ладонь девушка. Эзра в это мгновение понял, что все, Сабин смещена с его пьедестала. Бронзовая кожа лотолианки обладала светло-розовым оттенком, карие глаза были очаровательно подведены черным, как и выразительные дуги бровей. Темно-синие волосы имели пробор и среднюю длину, пребывая в беспорядке, схожем с тем, что обычно творился на голове Эзры, вынужденного подравняться перед инфильтрацией. Аккуратный тонкий носик с чуть загнутым кончиком, в самый смак полненькие губы с ярко-бордовой помадой, достаточно уже выразившаяся грудь под золотистой блузой, по плечам угадывалось мягкое, ничуть не худое и не полноватое телосложение. И как такой темный хмырь заимел такую изумительную красотку? Про себя вознегодовал Эзра, едва не выдав соглядатая. «Морган, это тот новый кадет, начни сначала, вы собрались взорвать мотиватор», пошутила симпатичная девушка, мило улыбнувшись близкому другу. «Сегодня был тест с вылетающими из стены пола платформами, на которые надо прыгать, чтобы выбраться из глубокого колодца». Морган заранее знал, когда и откуда вылетит следующее. «Я видел, как он стоял на задвигающийся в паз, а рядом никакой опоры для прыжка. Однако он скакнул и ступил на самый край только что вылезшей платформы». Джай спросил у него о даре предвидения, и Морган согласился. «А когда комендант Риска вел нас троих в командный узел, я видел, как Морган просигналил старому имперскому дроиду, тот ответил, и он явно понял эти свисты». С жаром протараторил Зара наболевшим, видимо, поставший для него уже привычной конспиративной установке, не обращаясь к девушке по имени. «Он получает информацию о тестах от дроида. Это объясняет его результаты. За исключением того, почему кадет обладает такими связями», — вопросительно сказала девушка, внимательно выслушав своего парня и обратив его внимание на важное. «Я позже подумаю об этом. К тому же, раз мы можем поговорить, я тоже хочу тебе кое-что рассказать. Я заполучила уровень допуска агента ИП и нашла файл Тхары с академическим специальным конфиденциальным оцениванием. Но к нему нужен одноразовый код доступа с декодера ZX5. Только так я смогу открыть файл», — коротко объяснила девушка, довольная тем, какое произвела впечатление на друга. «Возможно, я смогу помочь с ним», — посуровил Зар, игранув желваками. «Как у одного из победителей сегодняшней аттестации, У меня до отбоя есть доступ по штаб-квартире. Так ты сможешь получить декодер. Девушка на экране заметно приободрилась. Наверное. Стой, возможно, нет, нахмурился Зар. Тхара говорила, что есть датапады, которые нельзя выносить из комнат, не подняв тревогу. Есть ли такие ограничения для декодеров? Почти наверняка, тоже нахмурилась девушка, привычным жестом на автомате взлохматившая себя, задумчиво почесав затылок и макушку. Попробую больше узнать о протоколах безопасности. Возможно, я смогу найти другое решение. Эзра про себя заметил, что эти двое так заморочились, что пропустили самое очевидное – воспользоваться терминалом самого Каллуса по аналогии со звонком от макет, точно так же соединиться, чтобы под руководством ледоруба осуществить нужную операцию. Эзра, вот, не постеснялся обратиться за помощью к Сабин, когда сам впервые воспользовался оборудованием для копирования декодеров и энкарт. Что насчет Моргана? Давай посмотрим, легко согласилась милашка, беря ультрасовременный планшет и быстро организовав запрос куда-то. ХММ. Вся информация, официальный минимум, начиная с трансфера в Академию. Есть запись о Деве Моргане в Академии Судейских Равнин и его школьный аттестат, но в их архиве нет никаких документов или заметок учителей. Это действительно подозрительно, заметил Зар, кивнув. Эзра ухмыльнулся, ведь это действительно подозрительно, всего лишь. Гораздо хуже, если бы значился трансфер с Горилл-Сити за день до трансфера в Лотал-Сити. Это так, но может означать некорректно введенные данные или ошибку при передаче. Попробую поискать его в общественных сетях. Подожди, Зар. Девушка целиком ушла в процесс, то щурясь, то выгибая бровь в удивлении или скепсисе, то закусывая губы, верхнюю или нижнюю в зависимости от эмоций. Очень мило выглядела. И темнокожий парень мечтательно завис на рассматривании живого лица своей девушки. Эзра впервые позавидовал Зару. В принципе, ничего такого. Несколько учетных записей с фото на природе и внутри спален с плакатами знаменитых борцов и любимых вокалисток. Да-да, я тоже люблю слушать Пликса 33 и часто насвистываю их лучший хит. Что стоит музыкальной темой у тебя в планшете? Сладенькая. Разгромные комментарии к ненавистному граф Балу. Дебил, буркнул Зар, сжав кулаки на хайне его любимого вида спорта. Девушка понятливо хмыкнула, ведь ее парень был лучшим в школьной команде, взявший многие призы в турнирах планетарного масштаба. Он любитель классических шахмат, кулинарии, лепки и скульптур. Зар скривился, милашка выгнула бровь в любопытстве. Эзра же был доволен тем, что не зря они с Сабин мучились, заполняя сайты задним числом. «Что это значит?» – ворчливо спросил Зар. Судя по всему, он эмигрировал на Лотал без матери, подвела некий итог девушка, успешно и быстро все еще рыскавшая по планетарной части Галанит. Зар прокис и тяжело выдохнул. «Ничего не знаю о дроиде, но пока о вашем новом кадете можно судить двояко, для выводов нужно больше данных и времени», – многозначительно сказала юная ледоруб с аналитическим складом ума. «Миллиметров. Получается? Он вряд ли на нашей стороне. Ладно, Зар, мне пора собираться. Думаю, тебе тоже. До вечера, милый мой», девушка почти чмокнула глазок голокамеры. «До вечера, милая моя», парень чуть зарделся от довольства, расплывшись в доброй тоскливой улыбке. Стоило экрану погаснуть, как выражение темного лица резко изменилось на заполошенные оглядывания, за которыми последовала маска холодной отрешенности верного имперского служаки. Эзра тоже быстро справился с эмоциями, проверил остальных клонов и серьезно задумался, правда, ненадолго. «Привет, Спектр 5, засекла предыдущий звонок отсюда?» «Привет, Спектр 6, конечно, и даже кое-что узнал об адресате. Мирис Паньяв, профессиональная школа институциональной безопасности, единственный ребенок Гандра и Джессы, оба подрядчики у службы кибербезопасности планетарного правительства», деловито перечислила Сабин самое важное, по ее мнению. Яркие янтарные очи внимательно глянули в синие. «Полагаю, Тхара Лианис, это наш искомый случай. Эта звездная кадет побила все рекорды Академии. Ты ведь подслушал? В целом, с ней это наверняка. У ее младшего брата точно зуб на Ари», сказал Лоша сестре. «Зар вроде бы не одарен, зато другой кадет, Джай Келу, совершенно точно интуитивно пользуется силой. К сожалению, я только сегодня это заметил, ночью проведу анализ крови у Джейзера. Спектр 5, я скопирую сегодняшний декодер Каллуса и передам с Чоппером, но давай мой выход отложим минимум на день». «Хорошо», просительно виновато посмотрел Эзра, зная, что Сабин без напоминаний подотрет все следы обоих звонков из офиса Макет, между прочим, прямо напротив кабинета Калуса. Я не могу допустить, чтобы Джай или Зар тоже так вот пропали. Хорошо, только я думаю, Зар поступил в академию в поисках сестры и не отступится, пока не отыщет или не спасет ее, ничуть не сгустила краски. Сабин распознала и высоко оценила мужественный поступок Зара. Для нас главное найти нужный декодер к файлу с координатами, спектр 6, заметила Сабин, добавив в голос строгости. Завтра как раз будет последний за X5 из карусели, но это самый-самый крайний срок, напомнила Ледоруб, немного сожалея, что сейф с нужными чип-дисками за X-серии находится на Звездном Разрушителе, а то бы за раз все скопировали и не маялись столько дней кряду. Знаю. Благодарю за оперативность со звонком и подсказки, спектр 5, дружески подмигнул ей парень, поняв причину и соблюдя вежливость. Эзра Азарей еще не успел поразмышлять в свете открывшегося, занятый мыслями о бестолковости отбивания у него девушки, если только не жить рядом с ней в столице или не брать ее в свою собственную команду. Ладно, до связи. Погодь, успела остановить его Сабин. Я при первой возможности затребую упомянутый файл от Хариллианис. Введешь код к нему с терминала Калуса. Я замету след от этой спаньяв, сразу пояснила Сабин, поскольку сама объясняла Эзре, что для местных, планетарных, шифров сгодится любой декодер ИП, а вот для внешних по отношению к данному сектору галактики подойдет только какой-то один из высшего набора, тасуемого по неизвестному ей алгоритму. На пару лет более старшая девушка позавидовала умением и знанием младшей, практически получившей искомое без доступа в кабинет Калуса. «Конечно, сейчас слажу и спроважу по нужде», — кивнул кудесник. Помимо нее нужно сделать еще ряд запросов и выгрузок с его рабместа, пользуясь случаем, сказала Сабин, получившая наводку от Геры. Хм, Калус сейчас завален кабинетной работой, а обед и ужин у кадетов в столовке Академии. Придется ждать позднего вечера, сказал Эзра, виду не подав, что тоже знает об интимных отношениях между Туа и Калусом, но пока не решил, стоит ли убирать более-менее удобного премьер-министра в декрет. Губернатора точно стоило слить. Да тетка это все время в разлетах. Терпимо, заодно соберу информацию о Джейкилле и Лианисах. Кстати, спектр 6, ты справляешься с поручениями? Внимательно глядя, спросила взрывотехник. Спасибо, спектр 5, за пару дней со всеми справлюсь. Кстати, есть вероятность, что намечается еще кое-что. Возможно, удастся скоординироваться. Эзра напустил словесного тумана. «Передавай привет спектру 4. Обязательно». До связи из кабинета без грамотя яркая девушка тепло улыбнулась пацану, напомнив о его шутливой подколке родом из угнанного в Катале Исида. Повеселевший Эзра закрыл соединение видеочата, оставив ледоруба подтирать логи. Потом он создал воздушного клона для уборки малейших следов в помещении и поднятия к решетке вентиляции в качестве отработки функций движителя при левитации силы. Вот только по воздуховоду пополз клон в шлеме, а сам шиноби-джедай принялся неспешно отрабатывать поддержание маскировки шиноби при одновременном исполнении приема джедая под названием фазирование силы. Агент Калус как раз ознакомливался с предварительным отчетом специалистов Спаньяфа расследования киберпротечки в Министерстве транспорта. Диагносту пришлось постоять около получаса, чтобы не вызывать подозрений краткостью между позывами организма. За это время агент ИПТ поднял досье нескольких неблагонадежных работников планетарного правительства и после прочтения нескольких докладов пометил одного чиновника как продавшегося бизнес-клану Прайс, представительница которого занимала губернаторское кресло всего сектора Лотал. Вывод напрашивался сам собой, некие монополизированные поставки горнорудного сырья являются архиважными для империи. Шпион решил, что Гера или ее осведомитель раньше него самого додумались, это их профиль работы. Едва хозяин кабинета отлучился по большой нужде, Эзра подменил считыватель декодера, процедура копирования которого длится более четверти часа, потому только вечером, а сейчас он ввел одноразовый ключ для открытия файла, удаленным управлением выведенного на терминал. Вместо подозрительного скачивания ледоруб снимала копию сигнала с голопроектора в самом кабинете, потому шпион пролистал секретный файл, сам при помощи гендзюцу одновременно запоминая и вникая в суть. Тхарлианис удовлетворяла всем специальным требованиям проекта Харвестер, список прилагался вместе с историей прогресса параметров. В соответствии с пороговым уровнем критерия интуиции инициирована досрочная доставка в Имперскую Академию Арканиса. Имевшаяся тут ссылка на соответствующее приложение привела к отчету об аресте при попытке бегства из Лотельской Академии для юных имперцев. Разумеется, Сабин вывела на экран подобный же файл о Деве Моргане за авторством все того же коменданта Риска, пока мест без пометок о прочтении инквизитором или агентом ИП. Следом промелькнули такие же свежие сведения о Джейкилле, больше в выборке имен не значилось, но и одного лишнего хватало за глаза, и название проекта говорит само за себя. Клон в шлеме едва успел заныкаться обратно в вентиляцию, как вернулся Калус. Дважды фальшивый кадет для порядка и галочки в личном деле отправился выполнять реальное поручение, а шиноби-джедай вернулся в помещение, ожидающее ремонта еще после той прогулки впавшего в бешенство гранд-инквизитора. Примерно в это же время исчерпались шестеро заместителей, одарив толикой наработанного опыта и усталостью. Эзра, достав бумагу с карандашом и устроившись поудобнее, занялся насущными размышлениями, желая за часик до обеда придумать что-нибудь. Определенно, комендант приглядывает за успехами младшего брата Тхары. Пока Зар считается простецом, трудолюбивым и целеустремленным, на данный момент нет разницы, одаренный или нет. Попавшись на розысках сестры, он точно ее подставит. Побег, Сабин верно подметила, Зар пойдет до конца. Можно было бы организовать поиски и совместный побег, если бы не миссия призрака по уничтожению конвоя со сверхсекретным и сверхмощным оружием Империи. Сбежит брат, сестру возьмут в ежовые рукавицы. Сбежит с повстанцем, сестру возьмут под удвоенный неусыпный контроль, а родители упекут под надуманными предлогами. Побег Зара вреден. Текающую Тхару подкарауливала инквизитор с псевдонимом «Седьмая сестра». Расследовать побег юного силовика тоже наверняка пришлют инквизитора. Как минимум эмпатия, как максимум телепатия. Оставшемуся учиться Зару Лианису в любом случае не избежать этой роковой встречи. Чем меньше он будет знать, тем ему же лучше. Но лояльный повстанцам кадет – очень выгодное приобретение. Поэтому следует быть аккуратным с тем, как себя с ним вести, что раскрывать и что утаивать. Эзра ломал голову, теряясь в раздумьях. Глава 42. Накануне диверсии. На обед Дев Эзра шел с мигренью, голова пухла от обилия лично для него совершенно лишней информации. Шпионские страсти заворачивали мозги и сердце воришки, сегодня яснее ясного понявшего, что этот жизненный уклад ему осточертел, не его сюжет. День ото дня в избирательном притворстве и просеиваемой лжи – это не жизнь вовсе, вряд ли даже похоже на существование. Демоническая работа, от слова раб. Вот, труд демона. Какие каникулы. Достало, невыносимо. За их столиком Джай лучился довольством. Хмурый и собранный Зар жевал очень размеренно, из-под вальзыркая на дева. Назло чавкающий нажраз взирал на всех с высокомерием, еще не умея скрывать эмоции на лице, явно измыслил пакостную месть. Впрочем, оправдавший себя соглядатый отыда зафиксировал, какие Олег получил советы от бригадира Гринта, подлые. Воистину, на войне все средства хороши, но не по отношению же к сослуживцам. Впрочем, в этом вот вся гнилость империи, своим новым порядком превозносящий человека, а не человечность. Типичный клон-штурмовик серии Джанго Фетта привел троих ребят покушать, он же отвел их обратно в координационный узел штаба. Эзра основательно занялся перепланировкой диверсионного замысла, для чего устранил пробел в том, какое точно завтра будет испытание, обещанное Ариска. Смышленый подросток до последнего тянул с расставанием со своей девственностью. В итоге два плана оказались взаимоисключающими. Не из-за Мири, но она невольно помогла решить проблему с восприятием Сабин в качестве названной сестры, а не объекта воздыханий, к тому же, неприступного. О, парень построил грандиозную фантазию. При помощи медузы в лоне поймать свое первое семиизвержение с сопровождающим его выбросом энергии, которая за время интимных утех с натуральной девушкой приобрела бы особенное качество и специфичные свойства. Затем разделить на дюжину порций и оплодотворить дюжину вынужденных куртизанок-лотелианок, вот уже как несколько недель постепенно очищаемых от шлаков бренного и эфирного тел до обрабатываемых легкими гендзюцу на предмет заведения нормальной семьи с заводчанином, фермером или рыбаком. Только и оставалось продать в рашиты на черном рынке, чтобы словить сразу четырех зайцев, один из которых – это ежемесячное пособие на ребенка в сумме 500 чип кредитов на протяжении 14 лет. Сам Эзра пока не мог обеспечить нормальную семейную жизнь, но использование детей в качестве отвращающего от Сабин фактора, это признак поехавшей крыши. Благо вовремя одумался. Стоило облегчить совести сердце отказом от неуместного и несвоевременного разбрызгивания семени, как сразу пришла идея по Зарулянису. Так что перекраивание планов Эзра завершил еще до начала послеобеденного перерыва на каф, получив знания и опыт с отмененных клонов. Шиноби Джедай несколько минут переваривал это, потом создал новых и укрепил бакта-медузами. Лучше перебдить, чем недобдить. Заменившись на деревяшку, выросший в этом мегаполисе парень незримо попрыгал по низким крышам старого города, гремевшего ремонтными работами. Вот и трехэтажное пластоидное здание злосчастной кантины Аки, куда пожадничавший Эзра взялся проводить Босска, в итоге и клятую тысячу не получив, и дорогого ферпила потеряв. Розыск новой штаб-квартиры серого синдиката привел Эзру именно в это злопамятное заведение, с тех горестных событий простоявшее некоторое время заброшенным. Но уж больно место хорошее. Рядом находился один из оживленных городских рынков, однако в прилегающем к нему квартале с бывшей кантиной Аки царила безмятежность. Убедившись, что нужное лицо на месте и будет там еще, Эзра забрался в один из модных бутиков рынка, где в примерочной воспользовался зеркалом, по недавно открытому в борделе принципу отразив при создании клона мужское янынь в женское, без всякого перевоплощения получив образ женщины-вамп. Тот же типаж, что на Колумексе, только алые волосы до пят собраны в сложную прическу со множеством синбонов, притворяющихся кандзаши. Откровенно вызывающие золотое платье и распахнутая элитная шубка из горностаев, белая с черными хвостиками. Сам Эзра, благодаря клон-доспеху, добавил себе взрослости, стал выше на голову и шире в плечах. Зеленоглазый блондин с тонкими усиками и клинышком на подбородке, одет в просторные штаны, закрывающий шею тельник и распахнутый полосатый халат с огромным стоячим воротом, все в зеленых тонах новокристаллов с тонкой золотой вышивкой под алфавит Урбиша. Загипнотизированные продавщицы ничуть не удивились, зато публика на рынке оказалась знатно эпатирована идущей под ручку и никого не замечающей колоритной парочкой. Не только роскошный прикид, неуместный на старом рынке, но и дамский аксессуар на обманчиво тоненькой цепочке к искусному браслету на запястье изящной кисти. Инкрустированный бриллиантами репульсорный дроид-собачка-сумочка весело дрыгал хвостиком и языком, прикольно шевеля лапками по воздуху, а также гавкая на замешкавшихся прохожих и стрекоча электрическими усиками из острозубой пасти. «Эй, открывайте же, у меня дело к вашему хозяину», — громко произнес мужчина, презрительно поджимавший губы на имитирующих деятельность нескольких кривоватых унгатов и свою нужду ломиться через дверь на утлом заднем дворике. «Я знаю, что перегидрольный помпадур сидит у себя в лиловых тапочках и пялится на экран. Вас сюда не звали и тут вас знать не знают, болотный воротничок», — зычным голосом огрызнулся динамик, спрятанный за плафоном светильника. «Разуй моргала и прекращай кочевряжиться, ехиннолокса, или дело уйдет к обломанному рожку». Эзра завуалированно обозначил известную примету Диваранца Визага. «Преступные элементы среднего пошиба должны были друг друга знать в лицо. Мои парни вас сопроводят», — буркнул динамик. Взыграла раздутая гордость. Из открывшейся двери показался радианец, держащий руку на пистолете в кобуре. Обшарпанная служебная прихожая, тесная лесенка, практически не изменившийся кабинет с окном почти во всю стену, вместо старой развалюхи, современный стол имперского офицера, как у лейтенанта Хирона. Войдя, пара соблюла вежливость.